Катерина Сотник. Источник воды живой. Разрешите подарить христианскую газету. Я иду по улице своего городка, предлагаю людям лучшие христианские газеты, каждая из которых может показать выход из тех тупиков, которые разучили людей улыбаться и верить в добро. Но люди отворачиваются, презрительные не надо. Режет мое сердце, как нож. Почему? Я не продаю газету, а дарю. Кто-то уже уплатил ее цену, желая донести истину людям, сделать истину простой и доступной для уставших и больных сердец. Наши газеты наполнены надеждой, оптимизмом, рецептами веры от уныния и депрессии. Некоторые протягивают руки с вопросом: «О чем газета?» «О Боге, о Его любви к нам», спешу убедительно ответить. Вдруг холодные: «Нет-нет, спасибо». Я не раз слышала от христиан, что современный мир не хочет знать ни Бога, ни о Боге, потому что... А дальше разные причины. Но ударение ставится на «не хотят». Правда ли это? Правда ли, что наше поколение не желает знать своего Творца и Его милость? Ответьте сами на этот вопрос. Действительно ли вы отвергаете Бога и предлагаемые вам дары благодати? Нет? Тогда почему многие не хотят слышать о нем ничего от людей, в то время как часами могут плакать в молитве перед ним, делясь сокровенным, исповедуя грехи и ошибки, в тысячный раз прося Его о помощи и милосердии, исцелении и восстановлении разрушенных надежд и отношений? Важный вопрос. Зачем мы строим стены равнодушия, когда другие люди хотят разделить с нами боль? Почему мы часами можем переливать из пустого в порожнее, но только кто-то заговорит о главном, внутри срабатывает какая-то защелка, и мы превращаемся в «мне это неинтересно». В 1969 году река Каихога в штате Огайо загорелась. Местные сталелитейные заводы использовали ее как сточную канаву, в результате чего она покрылась толстым слоем нефтяной пленки. Однажды река загорелась. Очевидцы утверждают, что огонь был высотой с пятиэтажный дом. Огонь уничтожил мосты и расплавил стальные рельсы. Погибла вся растительность и рыба. Прошли годы. Река пополнила свои запасы, берега снова заросли камышами, только там нет жизни. Слои химической грязи остаются в русле, живые существа не могут оставаться в воде без риска для жизни. Но если смотреть на воду, пересекая мост, то кажется, вода как вода. Мы знаем, что без воды человек умирает, но не всякая вода пригодна для жизни. Бывает, вода настолько загрязнена и даже ядовита, что может убить человека. На самом деле в реке Каихога почти все живое умерло еще до того, как загорелась вода. Я никогда не поверю, что людям не нужен Бог, Его любовь и защита. Но те, кто взяли на себя ответственность представлять Его людям, сами оказались отравой для живой воды. Я встречала немало тех, кто позорил имя Бога, пытаясь меня научить путям правды. И когда я видела, как своими нечистыми устами и руками они пачкали истину, мне не хотелось не то что принимать их наставления, но даже находиться рядом с ними. И все же я поняла, что люди в церкви и живой Господь — это не одно и то же. Но как же трудно понять и принять этот человеческий фактор. Теперь по опыту я знаю, что каждый человек хочет знать Бога лично, слышать Его голос, жить Его любовью, иметь стабильную надежду на Его защиту. Так сотворена наша душа. Она не может отвергать дары Творца. Но вы не хотите признать это перед людьми, боясь, что предложенная газетка со словами «Господь любит вас» может оказаться одной из тех ловушек, о которых мы слышим все чаще. От имени всех христиан, искренне желающих вам спасения от Господа, я прошу, простите, если вода жизни, которой вы так жаждете, в наших устах оказалась для вас горькой и отталкивающей. Если мы приглашали вас в церковь, а потом злословили пастора за то, что мы говорим вам о Божьей святости, и тут же легко идем на компромиссы, отталкивая от нашего Бога. Простите, что мы с особым вдохновением рассказывали о нашей небесной родине, а свои земные жилища устраивали с царской роскошью, будто рассказы о небесах — сказка. Вы устали терпеть наше лицемерие. Вы вправе думать, что, даря газетку, я пытаюсь завладеть вашей душой. Я прошу прощения от имени всех христиан, которые стали между вами и Богом. Прошу прощения у своих родных и близких. Видя мои многочисленные ошибки и грехи, вы, наверное, думаете, если христиане все такие, то я не хочу с ними иметь дело. У меня нет оправданий, только просьба. Простите. Божья любовь в этом мире остается единственным стабильным фундаментом, на котором можно строить свою жизнь. Поэтому прошу вас, не позвольте другим затмить в вашем сердце драгоценную милость Господа. Пусть никогда слова «христиане» и «церковь» не убьют ваши сокровенные надежды. Источник воды живой не находится в устах христиан или на церковном алтаре. Спасение от греха и проклятия зависит исключительно от Него. Слова Христа, вечные и животворящие, воскресающие душу, только Его обещания дают истинный мир сердцу. Только Его благодать в силе покрыть и исправить наши ошибки и падения. Каждый из нас нуждается в сердечном мире, который может дать только Бог. Условие этого мира в Его Слове, в Новом Завете. Только не позвольте никому смутить вас. А я все равно предлагаю газеты прохожим. Разрешите подарить вам христианскую газету. О чем она? О Божьей любви к нам.